Однажды заметил он в своем цехе красивую и очень скромную, державшуюся с достоинством девушку Зину. Она со всеми была ровной, спокойной, не важничала, но и не фамильярничала. Придет на работу и сразу за свое дело. Понравилась она Георгию. Стал он проходить мимо нее специально, чтобы заметила. А она ни на кого и не смотрит, и его не замечает. Выходят они с завода после работы. Он говорит: «Пойдем в кино». А она: «Да билеты трудно достать». «У меня билеты есть». «Тогда с удовольствием. Я люблю кино». С того времени они всюду ходили вместе. После кино или театра он провожал ее до дома. Она пригласила его домой. «Заходите, я познакомлю вас с мамой». Обстановка в доме была скромной, но очень уютной. Мать держалась приветливо, но также и с достоинством. Попотчевали они гостя ужином, напоили чаем, и он за приятной беседой засиделся допоздна. После этого он часто заходил к ним, и как-то вечером, когда мамы не было, он признался, что любит ее, и они в первый раз поцеловались. А когда через некоторое время мама заболела и легла в больницу, Георгий попросил Зину разрешения остаться у нее. Она с испугом посмотрела на него. В ней боролись два чувства. С одной стороны, девушка любила его и видела, что и он любит ее. С другой стороны, она хотела, чтобы это было по-настоящему, чтобы они сходили во дворец бракосочетаний, чтобы была свадьба. Зина молчала. «Ведь я же люблю тебя не просто так, а как жену, и беречь тебя буду, и ухаживать как за женой. А свадьба и ЗАГС – это ведь чисто формальное дело». Зина согласилась. И после этого у них наступило несколько медовых месяцев. Они были счастливы любовью и заботой друг о друге. Как-то сидели они, счастливые, обнявшись в ее комнате. Целуя его, она сказала ему на ухо: «Гоша, а у меня будет ребенок». И в этих словах звучало счастье и гордость. Но для Гоши это было неожиданно и, по-видимому, не входило в его планы. Он сразу стал каким-то растерянным. «Как же так?» «Это совсем неожиданно. Ты что же со мной не посоветовалась?» – лепетал он. А Зина сидела спокойная, улыбающаяся. При мысли о том, что у нее от любимого человека будет ребенок, она вся расцветала. Он, взглянув на нее и увидев ее улыбающуюся, без тени беспокойства и сомнения, озлился и на себя, что он так растерялся, а на нее, что она оказалась выше его. «А что, если я с тобой не зарегистрируюсь?» «Не очень-то смешно тебе будет. Как ты будешь тогда жить?» Тяжелое чувство обиды и горечи наполнило ее сердце. Все светлое и счастливое исчезло, как дым. В сердце вместо радости и любви одна горечь и неприязнь. Даже какое-то брезгливое чувство. Она встала, посмотрела на него с презрением и сказала: «Так вот ты какой! Не ожидала я! Уходи от меня! Не нужен ты мне! Ни ты, ни твоя регистрация!» Тут только дошло до Георгия, как он обидел Зину. Стал ее успокаивать. Сказал, погорячился от неожиданности. А она как бы и не слышит. Слова его все в ушах звенят и как плетью хлещут. Ушел он от Зины в тот вечер, как побитый. Дома рассказал все родителям. А те, вместо того, чтобы его осудить, стали ругать Зину, которую и в глаза не видели. «Подумаешь, зазналась», — заговорила мать. «Должна бы и в ноги поклониться, что такой парень согласен с ней зарегистрироваться, а она еще нос воротит. Подумаешь, обиделась. Знала, что делала, когда до свадьбы гуляла с парнем. Теперь и отвечай». «Гоша же, наверное, обещал жениться», — не очень уверенно вставил отец Георгия. «Мало ли, что парень наговорит. А ты сама думай», — опять заговорила мать. Но тут уж отец, коренной питерский рабочий, заговорил. «Нет, мать, ты в этом не права, не то время. Теперь, брат, полное равенство и свобода. Сейчас слово рабочего человека должно быть вернее документа. Кому бы он это слово не сказал, товарищу или подруге, или даже незнакомцу, слово есть слово, хоть умри, а выполняй. Язык не балаболка. За то, что сказано, надо головой отвечать. Надо знать цену слова». Теряя веру в слово, мы мельчаем. Чуть что, подавай бумагу. А слово? Оно должно быть крепче бумаги. В нем честь человека. Иногда слышишь: «Мало ли, что я говорил, а где бумага?» «Нет. Я так понимаю, если парень девушке обещал жениться, это закон. И тут Гоша не прав. Зря обидел девушку. Несколько дней в душе Георгия происходила борьба. За эти дни он не видел Зину, но ясно почувствовал, что любит ее, и отец прав, и он зря обидел Зину. В то же время какой-то бес глупого самолюбия все время копошился в нем и мешал ему поступить правильно, по-рыцарски, по-мужски. Прийти, извиниться искренне, честно, попросить прощения и, сделав все по закону, наладить жизнь еще лучше, красивее.